Она проснулась где-то перед рассветом. Часов у нее не было. Замерзшая, с затекшим телом и в ужасе. Внезапно испугалась, подумав, что Джо затаился, дожидаясь того момента, когда она уснет, снова подкрался к дому и перерезал глотку спящему мужчине. Руки Джо больше не обнимали ее. Она чувствовала себя ответственной за мальчика, ответственной за всех детей, которых не спросили, прежде чем произвести их на свет. Но если бы Джо это сделал, она бы его прогнала. Отнимать чью-то жизнь, когда и так отнято столько жизней, грех, которому нет прощения. И она не могла и дальше оставаться наедине с Джо без чьей-то помощи. Как не могла жить в одной клетке с легко возбудимым львом. Джо, и этим он ничем не отличался от льва, не мог или не хотел говорить. Лишь рычал голосом потерявшегося маленького мальчика. Она села и увидела, что мальчик по-прежнему рядом с ней. Просто во сне он чуть отодвинулся, а лежал, свернувшись калачиком, как зародыш, с большим пальцем во рту, с ножом в руке. Снова одолеваемая сном, она отошла в траву, помочилась и вернулась к своему одеялу. На следующее утро Надин уже не знала, действительно ли просыпалась ночью или ей это приснилось. «Если мне и снились сны, — подумал Ларри, — то, наверное, только хорошие». Однако ни один не всплывал у него в памяти. Он чувствовал себя прежним и предвкушал еще один славный денек. Уже сегодня он мог увидеть океан. Ларри скатал спальник, закрепил на багажнике, пошел обратно за рюкзаком и остановился. К крыльцу вела бетонная дорожка, по обе стороны которой ярко зеленела высокая трава. Справа, неподалеку от крыльца, росистую траву примяли. Когда роса испарится, трава поднимется, но пока на ней оставались следы ног. Ларри родился и вырос в городе и никак не тянул на следопыта и предпочитал Хантера Томпсона Джеймсу Феннемору Куперу. Однако только слепец, отметил он про себя, не разглядел бы на лужайке два вида следов, большие и маленькие. В какой-то момент ночью они подходили к веранде и смотрели на него. Мороз пошел у него по коже. Такая скрытность ему не понравилась, а еще меньше понравился острый укол возвращающегося страха. «Если они не объявятся сами в ближайшее время, — подумал он, — я попытаюсь застигнуть их врасплох». Одна мысль о том, что он может сделать это, вернула ему большую часть уверенности в себе. Он надел рюкзак и отправился в путь. К полудню Ларри добрался до федерального шоссе 1, в том месте, где оно пересекало Уэллс. Подкинул монетку, и выпала решка. Ларри повернул на юг по шоссе 1, оставив монетку поблескивать в пыли. 20 минут спустя ее нашел Джо и уставился на металлический кружок, словно на кристалл гипнотизера. Он положил монетку в рот, но Надин заставила его выплюнуть ее. Через 2 мили Ларри впервые увидел океан. Огромное синее животное, в этот день медлительное и ленивое. Совершенно не похожий на Тихий океан или на тот же Атлантический у Лонг-Айленда. Там океан казался каким-то услужливым, почти что ручным. Здесь более темная вода, цвета кобальта, мерными волнами накатывала на берег и кусала скалы. Пенная накипь, густая, как яичный белок, взлетала в воздух, а потом падала обратно. Слышался постоянный ворчливый гул прибоя. Ларри оставил велосипед и пошел к океану, ощущая необъяснимое глубокое волнение. Он прибыл сюда, добрался до места, где правило море. Здесь заканчивался восток. Он стоял на краю земли. Ларри пересек заболоченное поле, хлюпая по воде, заполнившей пространство между кочками и островками тростника. Вокруг стоял густой, ядреный запах прилива. По мере того, как Ларри все ближе и ближе подходил к краю суши, тонкий слой почвы вышелушивался, а под ней обнаруживалась голая гранитная кость. Гранит — основа мэна. В небо, крича и завывая, взмыли чайки, ослепительно белые на синем фоне. Никогда ему не доводилось видеть сразу столько птиц. Он подумал, что чайки, несмотря на всю свою белую красоту, питаются падалью. И тут же в голове возникла новая, отвратительная мысль, возникла и полностью оформилась, прежде чем он сумел отбросить ее. Должно быть, в последнее время пропитания им хватало с лихвой. Он снова пошел, и теперь подошвы шуршали по высушенным солнцем камням. Трещины в них всегда оставались влажными от брызг. В трещинах обитали усоногие раки, и повсюду, как осколки костяной шрапнели, валялись их панцири, раздробленные снарядами-чайками, жаждущими добраться до мягкого мяса. Мгновением позже Ларри уже стоял на голом граните. Морской ветер изо всей силы бил в лицо, откидывая с лба тяжелую копну волос. Он поднял голову навстречу ветру, чистому, терпко-соленому запаху синего животного. Длинные волны, тусклые и сине-зеленые, медленно надвигались на берег. По мере уменьшения глубины их склоны становились более четкими. На гребнях сначала формировались завитки пены, а потом гребень закипал целиком и в самоубийственном порыве разбивался о скалы, как повелось с незапамятных времен, уничтожая и себя, и микроскопическую талику суши. Слышался глухой кашляющий удар, когда вода вливалась в какой-то наполовину затопленный скальный тоннель, который пробивала тысячелетиями. Ларри повернул налево, направо, и увидел ту же картину. Длинные волны, брызги, бескрайнее буйство цвета, от которого захватывало дух. Он стоял на краю земли. Ларри сел, свесив ноги с невысокого обрыва, чувствуя, что его переполняют эмоции, и просидел так полчаса или даже больше. От морского ветра разгулялся аппетит, и он порылся в рюкзаке в поисках ленча. Плотно поел. От брызг его синие джинсы снизу стали черными. Он ощущал себя очистившимся и посвежевшим. Ларри зашагал назад через болото, настолько погруженный в свои мысли, что принял нарастающий крик за возгласы чаек. Даже посмотрел вверх, и лишь тогда, испытав неприятный укол страха, понял, что крик человеческий, боевой клич. Взгляд его сместился к земле, и он увидел, как через дорогу к нему бежит мальчик-подросток, громко топая мускулистыми ногами. В одной руке мальчик держал длинный нож для разделки мяса. Всю его одежду составляли трусы, а ноги были исполосованы перекрестными царапинами от шипов ежевики. У него за спиной, только что выбравшись из зарослей низкого кустарника и крапивы на другой стороне шоссе, возникла женщина, очень бледная, с темными мешками усталости под глазами. «Джо!» — позвала она, а потом побежала, и чувствовала, что каждое движение причиняло ей боль. Джо продолжал мчаться, словно и не услышал ее, шлепая босыми ногами по мелким лужам болотной воды. Его лицо растянуло напряженная и убийственная ухмылка. Нож для разделки мяса, зажатый в руке и занесенный высоко над головой, сверкал в солнечных лучах. «Он собирается меня убить!» — мысль поразила Ларри наповал. «Этот мальчик! Что я ему сделал?» «Джо!» — вновь закричала женщина пронзительным, измученным и отчаявшимся голосом. Джо по-прежнему бежал, сокращая дистанцию. Ларри как раз хватило времени осознать, что он оставил винтовку рядом с велосипедом, когда вопящий мальчик налетел на него. Нож начал опускаться по длинной размашистой дуге, и Ларри стряхнул с себя оцепенение, отступил в сторону и, даже не думая, вскинул правую ногу и ударил тяжелым мокрым желтым ботинком прямо в солнечное сплетение. Почувствовал жалость. Всего-то мальчишка. Вот и рухнул, как сбитая кегля. Выглядел он свирепо, но на тяжеловеса никак не тянул. «Джо!» — позвала Надин. Она споткнулась о кочку и упала на колени, забрызгав коричневой грязью свою белую кофту. «Пожалуйста, не бейте его! Он всего лишь маленький мальчик! Пожалуйста, не причиняйте ему вреда!» Она поднялась на ноги и поплелась к ним. Джо упал на спину и лежал, раскинув руки и ноги в форме буквы X. Руки образовали нормальную букву V, ноги — перевернутую. Ларри наступил на его правое запястье, вдавив руку с ножом в грязь. «Брось нож, парень!» Мальчик зашипел и издал клокочущий звук, будто рассерженный индюк. Верхняя губа приподнялась, обнажая оскаленные зубы. Китайские глаза не отрывались от глаз Ларри. Прижимая ногой запястье мальчика, Ларри словно стоял над раненой, но по-прежнему опасной змеей. Он чувствовал, как мальчик пытается выдернуть руку, не боясь содрать кожу или поранить мышцы, или даже сломать кость. Маленький дикарь рывком приподнялся в полусидячее положение и попытался укусить Ларри за ногу сквозь грубую мокрую хлопчатобумажную ткань джинсов. Ларри придавил запястье еще сильнее, и Джо закричал. С вызовом, а не с болью. «Брось, я тебе говорю!» Джо продолжал борьбу. Равновесие сохранялось бы до тех пор, пока Джо не удалось бы высвободить руку или пока Ларри не сломал бы ему запястье, но тут, наконец, прибыла шатающаяся от усталости, задыхающаяся и грязная Надин. Не глядя на Ларри, она опустилась на колени. «Брось!» Голос женщины звучал спокойно, но твердо, и лицо ее, блестевшее от пота, оставалось спокойным. Она наклонилась практически вплотную к перекошенному лицу Джо. Тот по собачьи лязнул зубами и продолжил сопротивление. Ларри с трудом пытался удержаться на ногах. Высвободившись, мальчишка вполне мог первый ударить женщину. «Брось! Нож!» — повторила Надин. Мальчик зарычал. Слюна текла между его сжатыми зубами. Грязное пятно на правой щеке напоминало вопросительный знак. «Мы оставим тебя, Джо! Я оставлю тебя! Я уйду с ним, если ты не будешь хорошо себя вести!» Ларри почувствовал, как рука под его ногой снова напряглась, а потом расслабилась. Мальчик смотрел на женщину с тоской, гневом и негодованием, но когда переводил взгляд на Ларри, то мог прочитать в его глазах исступленную ревность. И пусть пот лил с него ручьями, Ларри похолодел от этого взгляда. Она продолжала говорить ровно и спокойно. Никто его не обидит, никто его не оставит. Если он бросит нож, все станут друзьями. Постепенно Ларри почувствовал, что рука под его ботинком расслабилась, и пальцы перестали сжимать рукоятку ножа. Мальчик недвижно лежал и смотрел в небо. Он сдался. Ларри снял ногу с запястья Джо, быстро наклонился и подобрал нож. Повернулся и запустил его по высокой дуге в направлении океана. Нож крутился и крутился, разбрасывая дротики солнечных бликов. Необычные глаза Джо следили за его полетом, и в какой-то момент он издал протяжный, жалобный вопль боли. С тихим звоном нож отскочил от скалы и упал в воду. Ларри обернулся и посмотрел на них. Женщина разглядывала правую руку Джо, на которой воспаленно краснел глубокий отпечаток ребристой подошвы ботинка. Потом скинула темные глаза на Ларри. В них читалась печаль. Ларри почувствовал, как к губам поднимаются привычные, свои корыстные слова оправдания. «Мне пришлось это сделать, я не виноват, послушайте, он же хотел убить меня!» Потому что ему показалось, что в ее печальных глазах сквозило осуждение. «Никакой ты нехороший парень». Но он не произнес ни слова. Случилось то, что случилось. И мальчишка вынудил его действовать так, а не иначе. Глядя на парня, который теперь сидел, подтянув колени к груди и сунув большой палец в рот, Ларри засомневался, что тот осознавал, что делает. Могло кончиться и хуже. Ранением, а то и смертью одного из них. Итак, он не сказал ни слова. Встретил мягкий взгляд женщины, и подумал, мне кажется, я изменился в чем-то. Не знаю, насколько сильно. Ему вспомнили слова Барри Грайга об одном ритм-гитаристе из Лос-Анджелеса по имени Джори Бейкер, который всегда приходил вовремя, ни разу не пропустил репетицию и не провалил прослушивание. Не из тех гитаристов, которые сразу привлекали внимание, не задавака вроде Ангуса Янга или Эдди Ван Халена, но дело свое знал. По словам Барри, когда-то на Джори Бейкере держалась рок-группа «Спаркс», и все думали, что она победит в номинации «Успех года». По звучанию они напоминали ранних «Криденс», крепкий гитарный рок-н-ролл. Джори написал большую часть песен и исполнял их все. Потом была автомобильная авария, сломанные кости, обезболивающие. Он вышел из больницы, как говорится в песне Джона Прайна, с остальной пластиной в голове и обезьяной на спине. А Демирола перешел к героину. Пару раз его арестовывали. Через какое-то время он стал одним из множества наркоманов с дрожащими пальцами, ошивался возле автовокзала и на улице. А потом каким-то образом за 18 месяцев избавился от наркотической зависимости и больше к наркотикам не притрагивался. Конечно, от него мало что осталось. Пожалуй, теперь он уже не мог быть приводным ремнем группы, распевающий что-то вроде «наибольший шанс на успех», зато всегда приходил вовремя, не пропускал репетиции и не подводил на прослушиваниях. Говорил мало, но игольная дорожка на левой руке исчезла. О нем Барри Грайк сказал: «Он вернулся с другой стороны». И все. Никому не дано знать, что происходит в промежутке, отделяющем тебя прежнего от тебя настоящего. Никому не составить карту той части ада, где живут тоска и одиночество. Нет таких карт, и быть не может. Ты просто возвращаешься с другой стороны. Или не возвращаешься. «Я как-то изменился», — подумал Ларри. «Я тоже вернулся с другой стороны». «Я Надин Кросс», — представилась она. «Это Джо. Рада с вами познакомиться». «Ларри Андервуд». Они пожали руки, чуть улыбнувшись абсурдности этого действа. «Давайте вернемся на шоссе», — предложила Надин. Они шли рядом, и через несколько шагов Ларри обернулся, чтобы посмотреть на Джо. Мальчик по-прежнему сидел, подтянув колени к груди, и сосал большой палец, по-видимому, не подозревая о том, что они ушли. «Он придет», — спокойно заметила она. «Вы уверены?» «Абсолютно». Когда они поднимались на шоссе по усыпанной гравием насыпи, она споткнулась, и Ларри поддержал ее под руку. Она посмотрела на него с благодарностью. «Мы можем присесть?» — спросила она. «Конечно». Они сели на асфальт, лицом друг к другу. Через какое-то время Джо поднялся и поплелся к ним, глядя на свои босые ноги. Сел в некотором отдалении от них. Ларри с тревогой взглянул на него, потом вновь повернулся к Надин Кросс. «Вы вдвоем следовали за мной». «Вы догадались?» «Да, я так и думала, что вы догадаетесь». «И давно?» «Уже 2 дня», — ответила Надин. «Мы жили в большом доме в Эпсоме». И, заметив его удивленное выражение, добавила: «Рядом с ручьем, там, где вы спали, около каменной стены». Он кивнул. «А прошлой ночью вы вдвоем приходили посмотреть, как я сплю на веранде. Может, хотели проверить, нет ли у меня рогов и длинного красного хвоста?» «Это все Джо», — спокойно объяснила она. «Я пошла за ним, когда увидела, что его нет. А как вы узнали?» «Вы оставили следы на траве». «А?» Она изучающе посмотрела на него, а он, хотя и с усилием, не отвел взгляд. «Я не хочу, чтобы вы на нас сердились. Наверное, это звучит нелепо после того, как Джо пытался вас убить, но Джо не отвечает за свои поступки». «Это его настоящее имя?» «Нет, я просто называю его так». «Он похож на дикаря из телепередачи National Geographic». «Да, он именно такой. Я нашла его на лужайке перед домом. Возможно, его домом. Фамилию владельцев Рокуэй я прочитала на почтовом ящике. И он умирал от укуса. Скорее всего, крысиного. Он не говорит, только рычит и хрюкает. До этого утра мне удавалось контролировать его поведение. Но я устала, понимаете, и...» Она пожала плечами. Болотная грязь высыхала на ее блузке, образуя узор, похожий на китайские иероглифы. «Сначала я его одевала. Он снимал все, кроме трусов. Затем перестала и пытаться. Похоже, мошкара и комары его не беспокоят». Она помолчала. «Я хочу, чтобы мы пошли с вами. Мне кажется, стесняться тут нечего, с учетом обстоятельств». Ларри задался вопросом, а как бы она себя повела, если бы знала о судьбе последней женщины, которая хотела пойти вместе с ним. Но рассказывать ей он не собирался. Он похоронил эти воспоминания глубоко-глубоко, пусть и не мог сказать того же о женщине. Упоминать о Рите ему хотелось даже меньше, чем убийце называть имя своей жертвы в салонной беседе. «Я не представляю, куда направляюсь», — признался он. «Пришел сюда из Нью-Йорка. В общем, издалека. Намеревался найти симпатичный домик на побережье и залечь здесь примерно до октября. Но чем дольше я иду, тем больше мне хочется увидеть других людей. Чем дольше иду, тем сильнее осознание случившегося». Он выражал свои чувства с трудом, похоже, не мог говорить отчетливее, не упоминая о Рите и кошмарных снах с темным человеком. «Меня постоянно одолевал страх», — осторожно продолжил он, — «потому что я шел сам по себе. Какая-то паранойя. Словно я ожидал, что индейцы нападут на меня и снимут скальп». «Иными словами, вы перестали искать дома и начали искать людей». «Возможно, вы правы». «Вы нашли нас. Это только начало». «Скорее уж вы нашли меня. И этот мальчик меня тревожит, Надин. Я должен быть постоянно начеку. Ножа у него больше нет, но мир до отказа набит ножами, которые только и ждут того, чтобы их подобрали». «Да». «Я не хочу, чтобы это прозвучало жестоко». Он запнулся, надеясь, что она договорит за него, но она не произнесла ни слова и только смотрела на него своими темными глазами. «Вы не думали о том, что его надо бросить?» Ларри все же выплюнул эту фразу, будто кусок камня, и прозвучала она так, словно он был не таким уж хорошим парнем. Но справедливо ли это? Должны ли они усугублять и без того плохую ситуацию, превращать ее в совсем поганую, связываясь с десятилетним психопатом? Он предупредил, что слова его могут прозвучать жестоко, и, наверное, не покривил душой. Теперь их окружал жестокий мир. Тем временем странные глаза Джо цвета морской волны буравили Ларри. «Я не могу так поступить», — спокойно ответила Надин. «Я понимаю существующую опасность и понимаю, что угроза в первую очередь нависает над вами. Он ревнует. Боится, что вы станете для меня важнее, чем он. Вполне возможно, он снова попытается. Попытается добраться до вас, если, конечно, вам не удастся с ним подружиться или хотя бы убедить его в том, что вы не собираетесь». Она замолчала, решив не развивать тему. «Но оставить его — все равно, что убить. И я не хочу принимать в этом участие. Слишком много людей уже умерло, чтобы убивать еще». «Если он глубокой ночью перережет мне глотку, то вы волей-неволей станете соучастницей». Она наклонила голову. Ларри продолжил шепотом, который могла услышать только Надин. Он не знал, понимает ли наблюдавший за ними Джо, о чем они говорят. «Он, вероятно, сделал бы это уже прошлой ночью, если бы вы не пошли за ним, разве не так?» «Мало ли что может случиться», — мягко заметила она. Ларри засмеялся. «Скажем, снизойдет дух Рождества». Она подняла на него глаза. «Я хочу пойти с вами, Ларри, но я не могу оставить Джо. Вам решать». «Вы не ищете легких путей. В наши дни легкой жизни уже не будет». Он задумался. Джо сидел на обочине, наблюдая за ними глазами цвета морской воды. За спиной настоящая морская вода набрасывалась на скалы, с шумом прорываясь в тайные тоннели, пробитые ею в камне. «Хорошо», — кивнул он. «Я думаю, у вас чересчур доброе сердце, а нынче это опасно, но хорошо». «Спасибо», — улыбнулась Надин. «Я буду нести ответственность за его поступки». «Если я умру от его руки, меня это утешит». «Ваша смерть будет на моей совести до конца», — ответила она, и внезапно уверенность в том, что в не слишком отдаленном будущем все ее слова о святости жизни обернутся против нее, обрушилась на Надин, как порыв холодного ветра. Она поежилась. «Нет», — сказала она себе, — «я не убью. Только не это. Никогда». В тот вечер они разбили лагерь на мягком белом песке общественного пляжа в Уэлсе. Ларри развел большой костер над полосой водорослей, отмечавшей самый высокий прилив. Джо сел с другой стороны костра, подальше от Ларри и Надин, и бросал в огонь небольшие палочки. Иногда брал палку побольше, поджигал конец, как факел, и начинал носиться по пляжу, держа палку перед собой, словно единственную свечу, зажженную в честь дня рождения. Они видели его, пока он не покидал 30-футового круга света костра, а потом оставался только движущийся факел, раздуваемый потоками воздуха, поднявшимися от дикого бега Джо. С океана дул легкий ветерок, так что вечер выдался чуть прохладнее, чем предыдущие. Ларри смутно вспомнил дождь, который пролился над Нью-Йорком в тот день, когда он нашел мать на полу, аккурат перед тем, как супергрипп обрушился на город, словно мчащийся на всех парах товарняк. Он вспомнил грозу и раздувающуюся белую занавеску. По его телу пробежала дрожь, а ветер закрутил огненную спираль и потянул ее к черному звездному небу. Ларри подумал об осени, еще далекой, но уже существенно приблизившейся в сравнении с тем июньским днем, когда он нашел мать, лежащую на полу без сознания, и вновь содрогнулся. Севернее, далеко от них, поднимался и опускался факел Джо. Факел этот вызывал мысли об одиночестве и холоде. Единственный огонек, мерцающий в огромной молчаливой темноте, нарушаемой только рокотом прибоя. «Ты играешь?» Ларри чуть подпрыгнул от звука ее голоса и посмотрел на футляр с гитарой, лежавший перед ним на песке. Раньше футляр стоял, прислонившись к пианино Стейнвей в музыкальной комнате большого дома, куда они вломились, чтобы добыть себе ужин. Ларри набил рюкзак консервными банками взамен тех, которые он съел днем, и, подчиняясь внезапному импульсу, прихватил с собой футляр, даже не посмотрев, какая в нем гитара. Впрочем, в таком доме барахла определенно не держали. Последний раз он играл на гитаре во время той безумной вечеринки в Малибу 6 недель назад, в другой жизни. «Да, играю», — ответил Ларри и обнаружил, что хочет играть, но не для Надин, а просто потому, что иногда это очень приятно — поиграть на гитаре. Снимает напряжение, знаете ли. А уж если костер разводят на пляже, кто-нибудь обязательно берется за гитару. «Давай посмотрим, что у нас там». И он откинул защелки. Он ожидал чего-то качественного, но лежавшая внутри гитара все-таки оказалась приятным сюрпризом. 12-струнная. Фирмы Gibson. Прекрасный инструмент, возможно, даже ручной работы. Ларри недостаточно хорошо разбирался в гитарах, чтобы однозначно заявить об этом, но знал, что инкрустирована она настоящим перламутром, который вбирал в себя красновато-оранжевые отблески костра, а потом излучал их призмами света. «Красивая», — заметила Надин. «Это точно. Он взял несколько аккордов, и ему понравилось звучание, хотя струны требовали настройки. Звук оказался насыщеннее и богаче, чем у шестиструнки. Гармоничный, но жесткий. В этом и заключалось достоинство гитары с остальными струнами. Отличный жесткий звук. И струны Black Diamonds с навивкой, которым требовалось приспособиться, но дающие настоящий чистый звук, слегка грубоватый при смене аккордов. Зинг!» Ларри чуть улыбнулся, вспомнив, с каким пренебрежением относился Барри Грайк к гладким и плоским гитарным струнам. Он называл их «долларовые слики». Старина Барри, который хотел стать Стивом Миллером, когда повзрослеет. «Чему ты улыбаешься?» — спросил он один. «Прежним временам», — ответил он и погрустнел. Начал настраивать гитару на слух, чувствуя, что получается, вспоминая Барри Грайга, Джонни Макула и Уэйна Стьюки. Когда почти закончил, Надин дотронулась до его плеча, и он вскинул глаза. Джо стоял рядом с костром, позабыв о потухшей палке в руке. Рот его раскрылся, а странные глаза смотрели на Ларри, откровенно зачарованные. Он услышал голос Надин, очень тихий, такой тихий, что могло показаться, будто у него в голове прозвучала ее мысль. «Музыки — сила волшебная». Ларри начал подбирать мелодию, старый блюз, который еще подростком услышал на пластинке «Электры». Насколько он знал, впервые эту песню исполнили Кернер, Рэй и Гловер. Убедившись в том, что мелодия подобрана правильно, Ларри заиграл громче, чтобы слышал весь берег, и запел. Пел он всегда лучше, чем играл. «Где я только не скитался от любимой далеко, захочу, и тьму ночную превращу я в день легко. Я дома далеко, я иду издалека, слышишь, как стучу я, детка, костью черного кота». Джо теперь улыбался с изумленным видом человека, который только что открыл какой-то сладостный секрет, будто он долгое время страдал от зуда между лопатками в том месте, куда не достают руки, а теперь нашелся человек, который точно знал, где надо почесать, чтобы зуд прошел. Ларри порылся в давно забытых архивах памяти, охотясь за вторым куплетом, и быстро обнаружил то, что искал. «Мне подвластно то, что скрыто от обычных людей. Разгадаю тайну чисел и волшебных корней. Я дома далеко, я иду издалека. Ты узнай меня по стуку кости черного кота». Открытая, восхищенная улыбка озарила глаза Джо, превратив их в нечто особенное, достаточное, как показалось Ларри, для того, чтобы любая молодая девушка чуть развела ноги. Ларри дошел до инструментального проигрыша и справился с ним не так уж плохо. Его пальцы извлекали из гитары правильные звуки. Жесткие, яркие, немного кричащие, словно набор фальшивых драгоценностей, возможно, краденных, продающихся из бумажного пакета на уличном углу. Он играл чуть развязно, а потом быстро, тремя пальцами, ушел на ноту «ми», чтобы все не испортить. Последний куплет полностью он вспомнить не смог. Вроде бы в нем говорилось о железнодорожной колее, повторил первый куплет и замолчал. Когда он закончил петь, Надин засмеялась и захлопала в ладоши. Джо отбросил свою палку и стал скакать по песку, испуская неистовые крики радости. Ларри с трудом мог поверить в свершившуюся с мальчиком перемену и велел себе не обольщаться на этот счет, дабы не испытать сильное разочарование. Музыки сила волшебная, укрощает дикое сердце. С невольным недоверием он задумался, неужели все может быть так просто? Джо подавал ему какие-то знаки, и Надин их истолковала. «Он хочет, чтобы ты сыграл что-нибудь еще. Сыграешь? Это было прекрасно. Я чувствую себя лучше, гораздо лучше». Он сыграл поездку в центр города Джоффа Малдура и собственное произведение «Фресно Блюз Салли». Сыграл катастрофу на шахте Спрингхилл, и это хорошо мама Артура Крудопа. Потом переключился на примитивный рок-н-ролл «Блюз молочной коровы», «Джим Дэнди», «Рок 20-го этажа», стараясь выдержать ритм буги-вуги, хотя пальцы отказывались двигаться так быстро, немели и начали болеть. А напоследок оставил песню, которая ему всегда нравилась. «Бесконечный сон». Она была написана и впервые исполнена Джоди Рейнольдсом. «Больше я не могу играть», — сказал он Джо, который за весь концерт ни разу не пошевелился. «Мои пальцы». Ларри вытянул руки, показывая глубокие следы, которые струны оставили на пальцах и обломанные ногти. Мальчик жадно смотрел на гитару. Ларри мгновение помедлил, а потом внутренне пожал плечами. Протянул гитару грифом вперед. «Надо много практиковаться», — предупредил он. Но то, что произошло дальше, стало одним из самых удивительных впечатлений в его жизни. Мальчик почти безошибочно сыграл Джима Дэнди, испуская вместо слов ухающие крики, словно его язык прилип к небу. В то же время не вызывало сомнений, что раньше Джо никогда не играл на гитаре. Он не мог ударить по струнам достаточно сильно, чтобы они зазвенели должным образом, и перемены аккордов выходили у него неточными и неряшливыми. Звук получался приглушенным и призрачным, словно инструмент набили ватой, но в остальном он идеально скопировал сыгранную Ларри мелодию. Закончив, Джо с любопытством посмотрел на свои пальцы, словно пытаясь понять, почему они могут воспроизвести лишь канву музыки Ларри, но не сами звенящие звуки. Ларри услышал собственный голос, доносящийся как будто со стороны. «Ты слишком слабо бьешь по струнам, вот и все. У тебя должны появиться мозоли, твердые бугорки, на подушечках пальцев. И еще окрепнуть мышцы левой руки». Пока он говорил, Джо смотрел на него очень внимательно, но Ларри не знал, понимает его мальчик или нет. Повернулся к Надин. «Ты знала, что он на такое способен?» «Нет. Я удивлена не меньше твоего. Получается, он вундеркинд или что-то вроде того, так?» Ларри кивнул. «Мальчик играл это хорошо, мама», снова воспроизводя почти каждый нюанс игры Ларри. Но порой струны лишь тупо стучали, как деревяшки, когда пальцы Джо останавливали вибрацию, не давая им зазвучать правильно. «Позволь, я покажу тебе». Ларри протянул руки к гитаре. Джо немедленно бросил на него недоверчивый взгляд. Ларри подумал, что мальчик вспомнил о том, как исчез в море его нож. Джо попятился, крепко сжимая гитару. «Хорошо», — кивнул Ларри, — «она твоя. Когда захочешь получить урок, приходи ко мне». Мальчик издал ликующий крик и побежал по пляжу, держа гитару над головой, словно священную жертву. «Он разнесет ее в щепки», — предположил Ларри. «Нет», — ответила Надин, — «я так не думаю». Ларри проснулся посреди ночи и приподнялся на локте. Надин превратилась в смутный силуэт, завернутый с головой в три одеяла. Она лежала около потухшего костра по его правую руку. Напротив устроился Джо. Он тоже завернулся в несколько одеял, но его голова торчала наружу. Большой палец, как обычно, нырнул в рот. Ноги он потянул к животу, прижимая к нему 12-струнную гитару фирмы Gibson. Свободная рука обнимала гриф. Ларри зачарованно смотрел на него. Он отнял у мальчика нож и выбросил в море, а мальчик взял в руки гитару. «Прекрасно. Пусть играет. Гитарой никого не заколешь. Хотя, — предположил Ларри, — она вполне могла сойти за тупой предмет». Он снова заснул. Когда он проснулся на следующее утро, Джо сидел на камне с гитарой на коленях. До его голых ступней